Глава 9. В логове суккуба. Сознание возвращалось к Ивану медленно, словно не желая всплывать из темной глубины беспамятства. Сначала пришли ощущения. Мягкая ткань под спиной, теплый воздух на коже. Затем едва уловимый запах дорогих духов, в котором чувствовалось что-то чужое и настораживающее. Звуки доходили приглушенно, будто сквозь плотную преграду. Тихое потрескивание огня, мерное тиканье часов, чье-то ровное дыхание. Иван не открывал глаза, удерживаясь в этом состоянии, где реальность еще не навалилась всей тяжестью. В голове глухо ныла боль, тело казалось одновременно легким и непослушным, память не складывалась, лишь отдельные фрагменты, не желающие соединяться. Концертный зал, полный людей, резкий свет сцены и голос. Низкий, проникающий, остающийся внутри. Аля. Имя возникло резко, почти болезненно. Концерт Али Калицкой, вот что он помнил отчетливо. Белая рубашка, галстук, билет, купленный на последние деньги. Ее взгляд, выхваченный из толпы. Настоящий или придуманный, он не знал. Дальше провал. Хотя нет, не совсем. Темная улица, шаги за спиной, вспышка боли. Потом обрывки, визг тормозов, свет фар, удар. Все выглядело неправдоподобно, как плохо склеенные кадры. Иван медленно открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Со второй попытки осторожнее. Высокий потолок с лепниной, хрустальная люстра, дающая дробные блики. Это была не его квартира и не больница. Он повернул голову и понял, что лежит на большом диване, обитым темно-фиолетовым бархатом. Вокруг просторная гостиная в темных тонах, деревянные панели, тяжелые рамы картин. За окнами во всю стену ночная Москва, огни высоток. «Что за...» Начал он и замолчал. В кресле напротив сидела она, закинув ногу на ногу. Черные шелковые брюки, пурпурный халат, небрежно накинутый на плечи. Аля Калицкая. Иван замер. Без сценического макияжа она выглядела моложе и спокойнее, но это не делало ее менее притягательной. Темные волосы свободно лежали на плечах. Глаза, знакомые до мельчайших деталей, смотрели прямо на него, без спешки. Он попытался сесть, тело ответило резкой болью, и он со стоном опустился обратно. «Не торопись», — сказала она. Голос был тем самым, но звучал иначе. Ближе, тише. «Тебе лучше лежать». Аля поднялась и подошла к дивану. Двигалась она спокойно, без лишних жестов. Села рядом. Иван почувствовал тепло и тот же запах духов. «Ты...» Начал он, но пересохшее горло не позволило продолжить. «Тише!» – она улыбнулась. «Ты в безопасности, в моем доме». Мысли путались. Он не понимал, что происходит и почему она здесь. Сон это или последняя уловка сознания? Иван сглотнул. «Я не понимаю», – сказал он. «Как я здесь оказался?» Аля чуть наклонила голову. «Ты не помнишь?» В голосе появилось беспокойство. «После концерта ты шел по улице. Я ехала домой и... не заметила тебя на перекрестке. Я сбила тебя». В памяти вспыхнули другие картины. Темный переулок, силуэты, холодное лезвие. Они тут же исчезли, сменившись светом фар и ударом. Все это казалось навязанным. «Сбила?» переспросил он. «Машиной?» «Да», — она отвела взгляд. «Ты был без сознания, но дышал. Я испугалась. Должна была вызвать скорую, но...» Пауза. «Скандал, пресса... Ты понимаешь. Я привезла тебя сюда. Врач тебя осмотрел, ничего серьезного. Ты можешь остаться, пока не придешь в себя». Иван слушал, не отрываясь. Речь звучала гладко, слишком отрепетированно. Он это чувствовал, но не мог зацепиться за сомнения. «Что со мной произошло?» – спросил он тихо. Аля улыбнулась. «Небольшая авария. Ты скоро поправишься». Она встала и подошла к столику с графином. Иван следил за ней, не отводя взгляда. «Тебе нужно пить», – сказала она, наливая воду. Он кивнул, не будучи уверен, что хочет пить. Аля вернулась и села рядом. Он медленно приподнялся на локтях. «Вот». Их пальцы соприкоснулись. От неожиданности он вздрогнул, и вода пролилась на грудь. Только теперь Иван заметил, что на нем чужая черная футболка, слишком большая и незнакомая. «Прости», – пробормотал он, чувствуя, как лицо заливает жар. «Все в порядке». Аля забрала бокал, поставила его на столик и взяла салфетку. «Давай я помогу». Она начала промокать пятно. Ее прикосновения даже сквозь ткань сбивали дыхание. Иван смотрел на нее сверху вниз. На темные волосы, на линию шеи, на пальцы с безупречным маникюром. И не мог поверить, что все это происходит с ним. «Я не могу в это поверить», – выдохнул он. «Ты Аля Калицкая». Она подняла глаза. В их глубине на короткий миг проступило что-то чужое, холодное и внимательное, словно он смотрел не в глаза человеку, а в нечто, лишь принявшее знакомый облик. В следующий миг взгляд снова стал обычным. «Просто Аля», — сказала она. «И давай на «ты». В конце концов, мы уже делили один диван». Сердце сорвалось с ритма, руки дрожали. Мир вокруг стал слишком четким, до болезненности настоящим, и в то же время ненадежным, как декорация. «Что-то не так?» – спросила Аля. «Нет, просто…» Он запнулся. «Я твой фанат уже много лет. Я был на каждом твоем концерте в Москве. У меня все твои альбомы, все записи. Я…» Он замолчал, внезапно услышав себя со стороны. «Я знаю», – сказала Аля. «Я видела тебя в зале много раз». Иван уставился на нее. «Ты видела меня?» «Конечно», – она чуть наклонилась вперед. «Ты всегда в третьем ряду, справа, в белой рубашке, и смотришь так, будто я пою только для тебя». Комната будто дрогнула. Слова ложились слишком точно, как будто она знала о нем больше, чем могла знать. Иван почувствовал, как подступает слабость. «Мне нужно…» Он попытался вдохнуть глубже, но воздух словно не доходил до легких. «Мне кажется, я не совсем…» «Тебе нужно отдохнуть». Аля мягко, но уверенно уложила его обратно на подушки. «Не торопись. У нас будет время поговорить. Потом». Ее ладонь на мгновение задержалась на его плече. Прикосновение было теплым и в то же время отстраненным, как у врача или хищника, проверяющего добычу. Иван смотрел на ее лицо и не мог отделаться от ощущения, что за знакомыми чертами скрывается что-то еще. «Спасибо», – прошептал он. «За то, что не бросила меня там». По ее лицу скользнула тень, быстрая, почти незаметная. Не раскаяние и не вина, что-то иное. «Не благодари», – сказала Аля тихо. «Просто отдыхай». Она поднялась. С ее уходом рядом стало пусто, резко, почти болезненно. Аля подошла к окну. На фоне ночного города ее силуэт выглядел неподвижным и чужим, как часть интерьера, которая была здесь всегда. «Поспи», – сказала она, не оборачиваясь. «Я рядом, если понадоблюсь». Он хотел ответить, но силы иссякли, веки сомкнулись. Последним, что он увидел, был ее силуэт у окна. Темный, внимательный, будто наблюдающий не за городом, а за ним. Прошло 4 дня, но слабость не уходила. Казалось, тело помнило что-то, о чем разум старательно молчал. Утренний свет пробивался сквозь полупрозрачные шторы гостевой спальни, куда его перенесли во второй день. Мысли о происходящем по-прежнему не укладывались в голове. Иван Сваргин, обычный слесарь, лежал в квартире Али Калицкой. Каждое утро начиналось с ощущения, что все это временно, что его здесь держит не забота, а нечто другое. Спальня была аккуратной и безликой. Светлые стены, мебель из темного дерева, большое окно. Ни фотографий, ни личных вещей. Пространство, в котором не жили, лишь останавливались. Ивану вдруг стало не по себе от мысли, сколько людей лежали здесь до него. Он попытался сесть. Получилось не сразу. Грудь отозвалась болью, странной, сосредоточенной в одной точке. Это не была боль после удара. Она была слишком точной. В памяти вспыхнул образ. Темный переулок, чужая рука, короткое движение. Иван инстинктивно прижал ладонь к груди. Кожа была гладкой, ни шрама, ни следа. И все же он знал, там что-то было. Легкий стук в дверь заставил его вздрогнуть. В комнату вошла Аля с подносом. На ней было простое домашнее платье стального цвета. Волосы собраны в свободный пучок. Без макияжа она выглядела по-прежнему странно моложе и от этого еще менее понятной. «Доброе утро», — сказала она. «Вижу, тебе лучше». Иван кивнул, остро ощущая себя лишним в этом пространстве. «Я принесла завтрак». Аля поставила поднос на тумбочку. «И лекарства». На подносе лежали хлеб с авокадо, яйцо, бутерброды с рыбой и стакан апельсинового сока. Рядом баночка с двумя таблетками. Этот ритуал повторялся каждое утро. Аля всегда смотрела, как он принимает лекарства. Иван не знал почему, но ни разу не осмелился отказаться. «Как ты сегодня?» – спросила она, присаживаясь на край кровати. «Лучше», – ответил он. «Думаю, скоро смогу встать». «Не торопись», — покачала головой Аля. «Врач сказал, тебе нужен полный покой». Ее голос звучал мягко, но Ивану вдруг показалось, что решение принято не врачом. Он кивнул, послушно проглотил лекарство и принялся за еду. Его не покидало странное ощущение нереальности происходящего. Аля Калицкая заботилась о нем. Приносила завтрак, сидела рядом на его постели. Если бы кто-то рассказал ему такое неделю назад, он решил бы, что человек бредит. «Расскажи мне еще что-нибудь о себе», — предложила Аля, подтягивая под себя ноги и устраиваясь поудобнее. «Ты говорил вчера, что работаешь слесарем?» «Да, на электроприборе», — кивнул Иван, чувствуя легкую неловкость от разговора о своей прозаической жизни с человеком такого масштаба. «Ничего особенного. Обычный завод. Делаем электрощитовое оборудование». «И что ты там делаешь?» В ее голосе звучало искреннее любопытство, и это помогало забыть о смущении. «Собираю корпуса для щитов, регулирую замки, петли. Иногда выезжаю на установку, если клиент крупный. В основном работа с металлом». Он отпил сок и на мгновение замолчал. «Честно говоря, не самая вдохновляющая работа, но платят стабильно и коллектив хороший». Аля кивнула, внимательно глядя на него. В ее взгляде было что-то странное, словно она смотрела не только на него, но и сквозь него, отмечая детали. «А где ты живешь?» – спросила она, слегка наклонив голову. «В Марина с родителями», — ответил Иван, запнувшись. Он провел рукой по затылку, взъерошивая волосы. Привычка еще со школы. «Трехкомнатная квартира. Родители купили ее до моего рождения. Дом старый, но места хватает, даже когда приезжают бабушка с дедушкой». «И как вы там размещаетесь?» В ее голосе не было ни насмешки, ни снисходительности, только интерес. «Родители в большой комнате, я в маленькой». Он пожал плечами. «Привык. У меня там все свое. Книги, музыкальная коллекция, компьютер». «Музыкальная коллекция?» Аля чуть подалась вперед. «Да». Иван оживился, обрадованный возможностью перевести разговор на более близкую тему. «В основном винил. Я собираю пластинки уже лет 10, особенно твои». Аля улыбнулась. В этой улыбке было что-то теплое, почти материнское. «Расскажи», — попросила она. «Какая была первая?» Иван отставил поднос и откинулся на подушке. Его взгляд скользнул к окну, будто он видел там что-то далекое. «Это было давно», — начал он. В цеху на обеденном перерыве Витька, наладчик соседней линии, притащил колонку. Мы сидели, ели, кто-то анекдоты травил. И вдруг заиграло что-то, не как обычно. Все примолкли. Я спросил, что это? А Витька говорит: «Ты чё, Аля не знаешь? В темноте её хит». Я тогда только с Машкой расстался. Ничего серьезного, но паршиво было. И вот сижу, ем борщ из контейнера, а у самого мурашки по коже. Будто ты стояла прямо там, между станками, и говорила только со мной. Не утешала, не жалела, просто понимала. Я потом неделю ходил сам не свой, пока не купил диск. Он перевел дыхание и заметил, как внимательно слушает Аля. Ее глаза, казалось, стали темнее. «На следующий день я купил твой альбом «Мгновение». Последние деньги отдал. Слушал его, наверное, месяц подряд. Каждый день по кругу. Потом начал искать все, что ты выпускала раньше. Затянуло». Иван смущенно улыбнулся. «Сейчас у меня полная коллекция. Все официальные альбомы, все синглы, даже редкие издания. Помнишь японский релиз «Прикосновение» с тремя бонус-треками? Его пришлось заказывать через специальный сайт. Ждал почти 3 месяца. Он не заметил, как во время рассказа Аля быстрым, почти неуловимым движением взглянула на тонкий браслет на своем запястье, проверяя время. На долю секунды ее взгляд стал холоднее, собраннее, словно она мысленно отсчитывала минуты до чего-то важного. Но стоило Ивану снова посмотреть на нее, как лицо Али вновь приняло выражение теплой заинтересованности. «Я собрал все твои альбомы, даже самые редкие», — застенчивой гордостью добавил он. «У меня есть даже самый первый сингл, который вышел тиражом всего в 1000 копий. Нашел его на форуме коллекционеров, отдал половину зарплаты и ни разу не пожалел». «Ты действительно преданный слушатель», — тихо сказала Аля. В ее голосе прозвучало что-то похожее на искреннее удивление. «Это больше, чем увлечение», — покачал головой Иван. «Твоя музыка помогла мне пережить самые сложные моменты жизни. Когда умерла бабушка, когда мы с родителями чуть не потеряли квартиру из-за кредита, когда я сломал руку и боялся, что больше не смогу работать. Каждый раз твои песни были рядом, как будто ты точно знала, что сказать». Он замолчал, внезапно осознав, что, возможно, сказал слишком много. Выставил себя наивным, почти одержимым поклонником перед человеком, для которого такие признания наверняка были привычными. Но Аля не выглядела ни смущенной, ни скучающей. Она смотрела на него с новым выражением, смесью удивления и оценивающего интереса. «Это очень приятно слышать», — сказала она, и голос ее стал мягче. «Когда пишешь песни, никогда не знаешь наверняка, найдут ли они отклик. Услышат ли люди то, что ты на самом деле хотела сказать?» Она протянула руку и осторожно коснулась его ладони. От этого теплого, почти интимного прикосновения у Ивана закружилась голова. «Расскажи мне о своих любимых песнях», — попросила Аля. «О тех, что значат для тебя больше всего». И Иван рассказывал, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, забывая о смущении. О том, как слушал «Холодную весну» после расставания с Настей, своей единственной по-настоящему серьезной девушкой. О том, как «Лестница в пустоту» звучала в наушниках, когда он ночевал на вокзале, опоздав на последнюю электричку после концерта в Подмосковье. О том, как строчки из «Безымянных» крутились в голове, когда он стоял у могилы бабушки под проливным дождем. Аля слушала, иногда задавая уточняющие вопросы, иногда просто кивая. Время от времени, когда Иван особенно увлекался, она бросала быстрый взгляд на браслет-часы. такие мгновения ее лицо на долю секунды становилось отстраненным, словно она мысленно переключалась на нечто другое, более важное. Но Иван, поглощенный собственными воспоминаниями, этих коротких изменений не замечал. «Знаешь», — сказал он наконец, чувствуя странную легкость от выговоренных признаний, «иногда мне кажется, что твои песни понимают меня лучше, чем кто-либо из живых людей. Глупо, да?» Аля покачала головой, и темные волосы мягко качнулись вслед за движением. «Не глупо», — ответила она. «Музыка часто становится мостом между людьми. Она передает то, что невозможно выразить простыми словами». Что-то в ее тоне заставило Ивана поднять глаза. Он поймал на себе ее взгляд, странный, оценивающий, будто она проверяла его пригодность для чего-то, о чем он не имел ни малейшего представления. В глубине глаз мелькнул холодный аналитический блеск, совершенно не сочетавшийся с теплой интонацией. Это длилось лишь мгновение. Аля моргнула, и выражение исчезло, уступив привычной мягкости. «Тебе нужно отдохнуть», — сказала она, поднимаясь. «Я зайду позже, с обедом». Иван кивнул, внезапно ощутив усталость после долгого разговора. Аля забрала поднос и направилась к двери. Уже на пороге она обернулась. «Спасибо, что рассказал мне все это. Не каждый день удается узнать, что твое творчество действительно меняет чьи-то жизни». Дверь закрылась. Иван откинулся на подушке, переполненный странным чувством. Смесью эйфории от близости к своему кумиру и неясного беспокойства, причины которого он не мог определить. Что-то в поведении Али казалось ему не совсем естественным, словно за маской искренней заинтересованности скрывалось нечто иное, холодное, расчетливое, нацеленное на свою цель. «Но, возможно, это всего лишь паранойя», — подумал он. «Или зависть». К той другой, настоящей жизни, которая ждала ее за пределами этой комнаты, этого временного пузыря, где он был центром ее внимания. За дверью Аля остановилась, осторожно поставила поднос на столик в коридоре и достала телефон. Пальцы быстро набрали сообщение. «Он полностью доверяет. Начинаю вторую фазу сегодня вечером». Отправив текст, она стерла его из истории сообщений и, подхватив поднос, направилась на кухню. Лицо оставалось спокойным, лишь в глазах мелькал тот самый холодный огонь, который Иван заметил, но не смог или не захотел распознать. К вечеру шестого дня Иван, наконец, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы выбраться из гостевой спальни. Кости больше не ныли, мышцы перестали ощущаться чужими, а странная боль в груди, та, что приходила с кошмарами о ноже и темном переулке, утихла до едва заметного покалывания. Он осторожно прошелся по комнате, проверяя равновесие, затем приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Тишина квартиры, нарушаемая лишь отдаленным городским шумом, казалась плотной. Он вышел, ступая почти бесшумно, словно опасаясь, что его поймают на запретном действии. Просторный коридор с мягким ковром под босыми ногами тянулся в обе стороны. Направо, как он помнил, была гостиная, та самая, где он очнулся в первый день. Иван выбрал этот путь, ведомый не столько любопытством, сколько желанием стряхнуть с себя ставшую тягостной неподвижность. Стены были увешаны фотографиями в строгих рамках. Концертные снимки Али, портреты известных фотографов, несколько абстрактных картин в темных тонах. Иван шел медленно, разглядывая детали этого мира, в который попал по невероятному стечению обстоятельств. Роскошь не была навязчивой, но ощущалась во всем: в качестве материалов, в выверенности композиций, в точном сочетании цветов и фактур. Интерьер человека с безупречным вкусом и неограниченными возможностями. Подойдя к гостиной, Иван услышал легкий звон стекла и почти неуловимый шорох ткани. Он замер. И в этот момент женский голос, глубокий и бархатный, от которого замирали тысячи поклонников, окликнул его по имени. «Иван, ты уже на ногах? Заходи!» Он глубоко вдохнул и шагнул внутрь. Гостиная тонула в приглушенном свете настольных ламп, создававших островки тепла в полумраке. Окна от пола до потолка открывали панораму ночной Москвы, мерцающую россыпь огней, уходящую на горизонт. Но все это мгновенно отступило на второй план. Аля стояла у стеклянного столика, наливая шато из темной бутылки в два высоких бокала. Платье глубокого винного цвета облегало фигуру, подчеркивая ее простым, почти строгим кроем. Волосы свободно спадали на плечи темными волнами. Туфли на высоких каблуках делали ее осанку еще увереннее. «Не стой на пороге», — улыбнулась Аля, поднимая бокалы. «Раз уж ты решил присоединиться к миру живых, давай это отметим». К щекам Ивана прилила кровь. Он не был готов к такой встрече. Ни в домашней одежде, ни с отросшей щетиной, ни с растрепанными волосами. «Я просто вышел пройтись», — пробормотал он, делая неуверенный шаг вперед. «Не хотел мешать». «Мешать?» Аля тихо рассмеялась, и этот звук отозвался в нем легкой дрожью. «Ты гость, о котором я забочусь уже почти неделю. Вряд ли ты можешь мне мешать». Она приблизилась плавно, держа бокалы так, что Иван невольно отметил точность ее движений. Запах духов, тот самый, знакомый по утренним визитам, стал насыщеннее, ощутимее. «Держи», — сказала она, протягивая ему бокал. Их пальцы снова соприкоснулись, как в тот первый день. От этого прикосновения Ивана словно слегка ударило током. Он едва не выпустил бокал, но справился с собой. «Спасибо», – выдавил он, пытаясь придумать, что сказать дальше. Годы восхищения Алей, тысячи воображаемых разговоров, и вот, когда она стояла перед ним, реальная, живая, смотрящая прямо в глаза, все слова исчезли. «Идем, сядем». Аля кивнула в сторону дивана, того самого, на котором он очнулся в первый день. «Ты уверенно держишься?» «Да», кивнул Иван, следуя за ней. «Я почти полностью восстановился, только иногда...» Он замялся, не зная, как объяснить внезапные приступы слабости, накатывающие без предупреждения. «Это нормально после травмы», сказала Аля мягко, опускаясь на диван и жестом приглашая его сесть рядом. «Тебе нужно время». Иван осторожно сел, стараясь сохранить между ними расстояние. Он сделал глоток вина, чтобы скрыть неловкость, и сразу ощутил насыщенный вкус с легкой кислинкой и пряной нотой. Такого вина он прежде не пробовал. «Нравится?» – спросила Аля, заметив его реакцию. «Очень», – честно ответил Иван. «Я небольшой знаток вин». «Это Шато Марго 2000 года», – сказала Аля, отпивая из своего бокала. «Один из лучших урожаев. Считай это моим извинением за нашу... необычную встречу». Иван почувствовал, как напряжение немного отпускает. Он позволил себе откинуться на спинку дивана, стараясь выглядеть расслабленным, хотя сердце колотилось слишком быстро. «Знаешь», — неожиданно сказала Аля, поворачиваясь к нему всем телом так, что ее колено почти коснулось его бедра. «Я никогда раньше не приглашала поклонников к себе домой». Иван замер с бокалом на полпути ко рту. «Но это ведь не приглашение», — неловко усмехнулся он. «Скорее, несчастный случай». «Возможно», — улыбнулась Аля, и в этой улыбке мелькнуло что-то настороженное, хищное, чего парень не сумел распознать. «Но в тебе есть что-то особенное, Иван». «Что-то, что я заметила еще на концерте». Она поставила свой бокал на столик и неожиданно положила ладонь ему на грудь, туда, где под тканью футболки билось сердце. У Ивана сбилось дыхание. Ладонь Али была теплой, и он невольно подался навстречу этому прикосновению. «Я...» Парень сглотнул, остро осознавая собственную уязвимость. «Я не понимаю». «И не нужно», тихо сказала Аля, наклоняясь ближе, так, что между их лицами осталось всего несколько сантиметров. «Просто почувствуй». Ее темные глаза с расширенными зрачками удерживали его взгляд. Иван не мог отвести глаза и не находил в себе сил сопротивляться тому притяжению, которое исходило от нее. Он поставил бокал на столик дрожащей рукой, опасаясь пролить вино. Аля, медленно, словно оставляя ему возможность отступить, подняла руку к его лицу и провела кончиками пальцев по щеке, по линии подбородка, по губам. Прикосновение было почти невесомым, но Иван ощущал его слишком отчетливо. «Можно?» – спросила она шепотом. Иван понял, что она спрашивает разрешения его поцеловать. Он не мог выдавить из себя ни слова, только кивнул, едва заметно, но для нее это было достаточно. Аля преодолела последние сантиметры между ними и прижалась к его губам своими. Поцелуй был осторожным, пробным, словно она оценивала его реакцию. А затем, почувствовав его отклик, она углубила его с внезапной жадностью, с голодом, который застал Ивана врасплох. Ее губы оказались мягкими, но требовательными, а язык горячим и настойчивым. Аля целовалась так, словно хотела вобрать в себя всю его сущность через этот поцелуй. И Иван поддался, позволяя ей вести. Его неуверенные и дрожащие руки легли ей на плечи, потом скользнули по спине, ощущая жар кожи через тонкую ткань платья. Аля прервала поцелуй первой, но не отстранилась. Ее губы скользнули по его шее, вызывая дрожь удовольствия. Ее дыхание обжигало кожу, а пальцы уже проникли под футболку, исследуя его грудь. «Пойдем», прошептала она, поднимаясь и протягивая ему руку. «В спальню». Иван поднялся следом, как во сне, не в силах сопротивляться этому зову. Его сознание затуманилось, мысли путались. Оставалось только желание следовать за ней, куда бы она ни повела. Спальня Али оказалась большой комнатой с огромной кроватью под темно-синим балдахином. Приглушенный свет создавал интимную, почти гипнотическую атмосферу. Окна здесь тоже были от пола до потолка, открывая вид на ночную Москву. Но шторы были задернуты на 2/3, словно отсекая внешний мир. Аля остановилась у кровати и повернулась к нему. Без единого слова она потянулась к застежке на шее платья, и одним плавным движением оно соскользнуло с тела, оставив ее обнаженной, если не считать тонкого кружевного белья, едва заметного в полумраке. Иван замер, потрясенный ее красотой. Тело девушки было совершенным. Точенная фигура с плавными изгибами, гладкая кожа, мягко светящаяся в приглушенном свете. Он смотрел на нее, не веря своим глазам, не веря, что все это происходит на самом деле. «Ты так и будешь стоять?» Мягко спросила Аля с улыбкой, делая шаг к нему. Ее руки потянулись к краю его футболки, и он позволил ей снять ее, чувствуя себя неловко из-за своего тела. Обычного, без признаков особых физических упражнений, с легкой полнотой от сидячей работы и дешевых обедов. Но в глазах Али не было разочарования или отвращения, только темный глубокий голод. Она провела пальцами по его груди, задержавшись на месте, где должен был быть шрам от ножа, но где не осталось даже следа. Что-то мелькнуло в ее глазах. Удивление, удовлетворение, но исчезло так быстро, что Иван не успел понять. Аля притянула его к себе, и их обнаженные тела соприкоснулись, вызывая у Ивана волну острого удовольствия. Ее кожа была горячей, почти обжигающей, словно внутри нее горел невидимый огонь. Он почувствовал, как руки Али скользят по его спине, по бедрам, как ее пальцы расстегивают пуговицу на его брюках. «Не бойся», – прошептала она, словно прочитав его мысли. «Просто следуй за мной». Они опустились на кровать, и Аля оказалась над ним, уверенная, властная, контролирующая каждое движение. Ее губы снова нашли его, в то время как руки исследовали каждый сантиметр его тела с опытностью, которая и возбуждала, и немного пугала. Иван пытался отвечать, пытался подарить ей хотя бы часть того удовольствия, которое она дарила ему, но его неопытность была очевидна. «Позволь мне», – выдохнула Аля, отстраняясь, чтобы избавиться от последних деталей белья. Полностью обнаженной, она была еще более прекрасна. Иван смотрел на нее снизу вверх, не в силах поверить, что женщина, о которой он мечтал столько лет, женщина, чей голос преследовал его в самых сокровенных фантазиях, сейчас здесь, с ним, на этой кровати. Аля опустилась на него, направляя его внутрь себя одним плавным движением. Иван задохнулся от ощущений. Горячая, влажная, тесная. Она поднималась и опускалась медленно, плавно, с почти гипнотическим ритмом, и каждое сокращение ее мышц посылало волны удовольствия по всему его телу. Парень пытался сдерживаться, пытался продлить это невероятное чувство, но скоро понял, что проигрывает битву. Его тело, так долго изголодавшееся по женскому прикосновению, не могло сопротивляться умелой стимуляции. Он чувствовал, как внутри нарастает напряжение, как каждое движение Али приближает его к краю. «Позволь себе», – прошептала она, наклоняясь, чтобы поцеловать его, и ее волосы создали вокруг их лиц темный шатер. «Отпусти контроль». И он отпустил. Волна удовольствия нахлынула, затопила сознание, вытеснила все мысли и сомнения. Иван выгнулся под ней, его пальцы впились в ее бедра, а с губ сорвался хриплый стон. В тот же момент он почувствовал, как Аля напряглась над ним, как ее тело содрогнулось в волнах наслаждения, накатывающих одна за другой. Тонкая электрическая искра пробежала между их телами, едва заметная в полумраке спальни. Голубоватое свечение, похожее на миниатюрную молнию, соединившую их на долю секунды. Ее глаза на мгновение закрылись, а затем распахнулись. И в их глубине Иван увидел что-то нечеловеческое, древнее, голодное. «Ого!» – промелькнуло в сознании Алевтины. «Вот это инкубище!» Но в следующий миг это исчезло, словно ему показалось. И перед ним была просто красивая женщина, тяжело дышащая от только что пережитого удовольствия. Аля мягко соскользнула с него и легла рядом, прижавшись к его боку. Ее рука лениво скользила по его груди, губы касались плеча легкими поцелуями. «Это было...» Иван не нашел слов, чтобы описать пережитое. «Да...» — согласилась Аля с тихим смешком. «Это было...» Несколько минут они лежали в спокойной тишине, нарушаемой лишь постепенно выравнивающимся дыханием. Иван смотрел в потолок, пытаясь осмыслить случившееся. Это казалось невозможным. Он, простой слесарь с завода электроприборов, лежал в постели с Алей Калицкой, женщиной, которую обожают миллионы, женщиной, чьи концерты собирают стадионы, женщиной, одно прикосновение которой стоило всех денег мира. «О чем ты думаешь?» спросила Аля, приподнимаясь на локте, чтобы заглянуть ему в лицо. «О том, как это нереально», — честно ответил Иван. «Ты и я здесь, вместе. И если бы мне кто-то рассказал такое неделю назад, я бы решил, что он сумасшедший». Аля улыбнулась. В этой улыбке смешались нежность и расчет. «Знаешь», — сказала она, поглаживая его щеку тыльной стороной ладони. «Может быть, это судьба. Может, я должна была сбить тебя той ночью, чтобы мы встретились. Кто знает?» Ее голос стал тише. «Может, это начало чего-то большего?» Иван удивленно посмотрел на нее. «Большего?» – осторожно переспросил он. «Да», – кивнула Аля. «Чего-то настоящего, постоянного. Может быть, даже...» Она сделала паузу, словно взвешивая слово. «Брака». У Ивана перехватило дыхание. «Брак. С Алей Калицкой». Это было настолько за пределами возможного, что разум отказывался за это цепляться. И все же где-то внутри возникло опасное тепло. Разве не об этом он мечтал годами? Разве не представлял, как она улыбается только ему? Как они просыпаются вместе? Как он становится частью ее жизни? «Ты серьезно?» – выдохнул он. «Вполне». Аля прижалась к нему теснее, положив голову ему на грудь. «Мне ни с кем не было так хорошо. В тебе есть что-то особенное. То, что я искала долго». Она снова приподнялась и посмотрела ему прямо в глаза. «Останься со мной, Иван. Не возвращайся в свою прежнюю жизнь. Она тебе не подходит. Твое место здесь, со мной». Парень смотрел в ее темные глаза, в которых отражались огни ночного города, и чувствовал, как сопротивление ослабевает. Где-то глубоко внутри оставалось понимание. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В этой истории должен быть изъян. Что-то скрытое, неразличимое. Но Аля была рядом, теплая, живая, предлагавшая ему все, о чем он когда-либо мечтал. «Да», — сказал он наконец, — «я останусь». Аля улыбнулась, торжествующе, почти хищно, но Иван этого не заметил. Он видел лишь ее красоту, ее прикосновение, обещание счастья в ее глазах. Он не замечал теней за окнами и не слышал далекого отзвука шагов судьбы, приближавшихся неотвратимо. «Спасибо», — прошептала Аля, целуя его в губы. И это «спасибо» было адресовано не столько ему, сколько тем силам, которые привели его сюда, в центр ее плана. Но ошеломленный и счастливый Иван не подозревал об этом. Он просто закрыл глаза и ответил на поцелуй, веря, что наконец нашел свое место, рядом с женщиной своей мечты. Утро началось с солнечного света, пробивавшегося сквозь неплотно задернутые шторы, из тепла чужого тела рядом. Иван не сразу понял, где находится. Память возвращалась обрывками. Квартира, вино, платье винного цвета на полу, ночь с женщиной, чей голос он узнал бы из тысячи. Он осторожно повернул голову. Аля спала рядом. Темные волосы разметались по подушке, губы едва заметно шевелились во сне. Сердце Ивана сжалось от нежности и... недоверия. Словно почувствовав его взгляд, девушка открыла глаза. Сразу, без сонной медлительности. «Доброе утро», — сказала она хрипловато. «Как ты спал?» Иван сглотнул, внезапно осознав, что лежит обнаженный под тонким шелковым одеялом рядом с женщиной, чьи плакаты висели в его комнате уже много лет. «Хорошо», — пробормотал он. «Просто... не могу поверить, что я здесь». Аля улыбнулась. На мгновение в улыбке мелькнуло что-то острое, но тут же исчезло. «Но ты здесь», — тихо сказала она. «И никуда не уйдешь». Она наклонилась и поцеловала его. И в этот момент все сомнения отступили. Ее движения были уверенными и точными, словно она знала его тело лучше, чем он сам. Иван подался навстречу, неловкий, но жадный до близости. «Не спеши», – прошептала она, отстраняясь. «У нас впереди весь день». И действительно, весь день они не покидали постель. Солнце медленно ползло по стенам комнаты, а они возвращались друг к другу снова и снова. В перерывах Аля приносила еду, фрукты, которыми они кормили друг друга. Шампанское, которое пили прямо из бутылки, смеясь. «Ты очень отзывчивый», — сказала она в один из моментов, лениво водя пальцами по его груди. «Искренний. Я привыкла к мужчинам, которые все время что-то доказывают, а ты просто отдаешь». Иван смутился, не зная, что ответить. Рядом с ней он чувствовал себя неопытным школьником, и все же Аля, казалось, находила в его неловкости особое очарование. «Мне нравится, что ты такой», — продолжила она, наклоняясь к его уху. «Нравится, как ты вздрагиваешь от моих прикосновений, как сбивается дыхание, когда я приближаюсь». Ее рука скользнула ниже, и он снова потерял ощущение времени. В этом замкнутом пространстве существовали только они двое, За окнами день постепенно угасал, переходя в вечерние сумерки, а они все еще не могли оторваться друг от друга. Иногда Ивану казалось, что в глазах Али вспыхивает странный огонь. Древний, голодный, почти злой. Но это длилось лишь миг и тут же сменялось теплым, почти обжигающим взглядом. Когда за окном окончательно стемнело и городские огни раскрасили небо оранжевыми отблесками, Аля внезапно села в постели. «Знаешь что?» — сказала она тем особым тоном, который появлялся в ее голосе, когда решение уже было принято. «Давай выберемся куда-нибудь». Иван недоуменно моргнул, не сразу уловив смысл ее слов. Часть его не хотела покидать этот интимный кокон, но другая, та, что всегда мечтала увидеть, как живет Аля Калицкая за пределами сцены, встрепенулась от любопытства. «Куда?» – спросил он, поднимаясь на локтях. «Покажу тебе мою Москву», – улыбнулась она с загадочным блеском в глазах. «Места, куда обычно не пускают посторонних. Хочу, чтобы ты увидел мой мир». Ее пальцы скользнули по его щеке. «Мне кажется, ты готов». В этих словах было что-то настораживающее, словно она предлагала не просто ночную прогулку, а шаг через невидимую черту. Но это ощущение быстро растворилось в волнении. «У меня нет подходящей одежды», – растерянно сказал Иван, вспомнив помятую рубашку и потрепанные брюки. «Об этом не беспокойся». Аля легко поднялась с постели и направилась к встроенному шкафу. «Я предусмотрела такую ситуацию». Она распахнула дверцы, и Иван увидел ряд мужских вещей, новых, с бирками. «Это для меня?» Запнулся он, не в силах поверить, что она готовилась к его появлению. «Конечно». Аля пожала плечами, словно не видела в этом ничего особенного. «Примерь вот это». Она протянула ему черные джинсы и темно-синюю рубашку из ткани, которая на ощупь была дороже всего, что он когда-либо носил. Иван неуверенно взял вещи, все еще не понимая, как она могла так точно угадать размер. «Не переживай», — сказала Аля, словно читая его мысли. «У меня хороший глаз». В соседней комнате, служившей гардеробной, Иван переоделся и с удивлением обнаружил, что все сидит идеально. Тем временем Аля тоже собралась. Надела короткое черное платье, подчеркивающее стройную фигуру, и высокие сапоги. Волосы она собрала в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица. «Ты хорошо выглядишь», — сказала она, оглядывая его с явным удовольствием. «Теперь ты похож на человека, который всегда был частью моего мира». Они покинули квартиру через частный лифт, минуя общий холл, и спустились прямо на подземную парковку, где их ждал черный Мерседес с затемненными стеклами и молчаливым водителем. Иван не мог избавиться от ощущения, что участвует в тщательно выстроенном спектакле, где все рассчитано заранее, а его роль – просто идти следом. Но присутствие Али рядом, запах ее духов, тепло ее ладоней в его руке были слишком реальны, чтобы он позволил себе сомневаться. Первой остановкой стал небольшой бар в переулке недалеко от Патриарших прудов. Неприметная дверь без вывески, лишь маленький синий фонарик над входом. Внутри – низкие потолки, кирпичные стены, приглушенный свет и сцена, на которой пожилой саксофонист извлекал из инструмента звук такой силы, что у Ивана перехватило дыхание. «Мурка-бар», – сказала Аля, когда они устроились за столиком у окна. «Одно из немногих мест в Москве, где можно услышать настоящий джаз. Без показного блеска. Просто музыка». Официант в белой рубашке и черном жилете появился рядом почти бесшумно. «Два негрони», — сказала Аля, не открывая меню. «И воды». Иван огляделся. Публика была разной. Пожилые интеллигенты в потертых пиджаках, молодые люди с аккуратными бородками, несколько иностранцев. Все слушали музыку, никто не обращал внимания на соседние столики. Напитки появились также тихо. Иван взял бокал с темно-красной жидкостью, льдом и долькой апельсина. Он сделал глоток и поморщился. Горько, но с неожиданно притягательным послевкусием. «Не сразу заходит?» – улыбнулась Аля. «Непривычно», – признался Иван. «Я обычно пью пиво или водку». «Негрони требует времени», – сказала она. «Как и многие хорошие вещи». Саксофонист закончил одну мелодию и начал другую. Медленную, тянущуюся, от которой внутри что-то сжималось. Иван замер, пораженный тем, насколько живым был этот звук по сравнению с записью. «Музыка совсем другая», – тихо сказал он. Аля рассмеялась коротким светлым смехом и коснулась его предплечья. «Тебе нравится?» «Очень», – кивнул он. «Я никогда не бывал в таких местах». «Это только начало», – сказала Аля, допивая коктейль. «Поехали дальше?» Они вышли, оставив на столе купюру такого достоинства, что Иван невольно напрягся. Машина уже ждала у входа, словно водитель точно знал, сколько времени им понадобится. Следующей остановкой стала крыша одного из небоскребов Москва-Сити, РУФ-18. Здесь все было иначе. Громкая электронная музыка, мигающие огни, плотная толпа с бокалами в руках. С террасы открывался вид на ночную Москву, сплошное море огней до горизонта. Иван на мгновение застыл, ошеломленный резким контрастом с тихим джаз-баром. Аля взяла его за руку и повела сквозь толпу. Они двигались с такой уверенностью, что люди сами расступались, открывая им путь к деревянному танцполу в центре террасы. «Двигайся со мной», – шепнула она, притягивая его ближе. Иван никогда не был хорошим танцором. В редкие походы в клубы он предпочитал стоять у стены с бутылкой пива. Но сейчас, в этом ослепительном месте, под пульсирующую музыку, рядом с ней, он вдруг почувствовал странную легкость. Тело само подхватывало ритм, подстраивалось под движение Али, отвечало без раздумий. Они танцевали, и все вокруг перестало иметь значение. Музыка, ее близость, ее взгляд, в котором отражались городские огни. Иван поймал себя на мысли, что никогда не чувствовал себя настолько живым и собранным, полностью здесь, в этом мгновении. Когда они устали, Аля отвела его к бару на краю террасы. Здесь Иван взял себе пиво, простое, знакомое, почти спасительное в этом чужом блеске. Аля заказала коктейль со сложным названием. «Как тебе?» – спросила она, наблюдая, как он делает первый глоток. «Потрясающе!» – честно ответил Иван. В ее взгляде мелькнуло удовлетворение, словно она услышала именно то, что ожидала. Но Иван был слишком поглощен происходящим, чтобы уловить этот момент. После РУФ-18 машина повезла их в центр города. К неприметному зданию с чугунной дверью и молчаливым охранником. Аля лишь кивнула, и их пропустили без слов. Внутри тянулся узкий коридор, ведущий вниз, в полуподвальное помещение. «Черная кошка», – прочитал Иван надпись над аркой, за которой открывался зал. Здесь было темнее, чем в предыдущих местах. Бархатные стены гасили свет, создавая плотную замкнутую атмосферу. Зеркальные колонны множили отражения, превращая пространство в запутанную систему переходов. Аля уверенно прошла через зал, кивая некоторым посетителям, ухоженным мужчинам и элегантным женщинам, которые провожали их внимательными взглядами. Они поднялись по узкой лестнице в VIP-зону. Отдельное пространство с диванами из темной кожи и столиками из черного стекла. «Здесь собирается особая публика», сказала Аля, когда они сели. «Люди, которые решают, каким будет завтрашний день этой страны». Иван огляделся. Политики, знакомые по телевизору, крупные бизнесмены, известные артисты. Он чувствовал себя лишним, человеком не из этого круга. Но ладонь Али в его руке давала странное ощущение законного присутствия, будто она передавала ему право быть здесь. Аля наклонилась так близко, что он почувствовал ее дыхание у щеки. «Как тебе мой мир?» — спросила она тихо. Иван попытался подобрать слова. Все происходящее казалось нереальным. Джазовый бар, сияющая терраса небоскреба, этот темный клуб, где каждый взгляд что-то скрывал. И везде Аля была на своем месте. Ее узнавали, принимали, уважали. «Невероятно», — сказал он и коротко кивнул. Аля улыбнулась, явно довольная. Она медленно провела ладонью по его запястью. Жест был спокойным и точным, от которого внутри все сжималось. «Я рада, что ты здесь со мной», — сказала она, делая глоток из его бокала. В этот момент из динамиков зазвучала знакомая мелодия «В темноте». Та самая песня, с которой когда-то все начиналось. Иван замер, пораженный совпадением. Но взглянув на Алю, он увидел в ее глазах не удивление, а удовлетворение. Это не было случайностью. Выбор мест, их последовательность, музыка. Все этой ночью было продумано, выстроено, как тщательно поставленная сцена. Но зачем? Зачем ей все это? Ради него? Мысль мелькнула и растворилась в ее близости, в ее уверенном присутствии. Иван понял, что сейчас ему не важно, было ли это спланировано. Важно лишь то, что он сидит рядом с ней, и ее песня звучит для них двоих как личный знак. Когда мелодия закончилась, Аля поднялась и протянула ему руку. «Поехали домой», — сказала она. Иван последовал за ней, как и весь этот вечер. Они тихо покинули клуб и сели в ожидавшую машину. В полумраке салона Аля прижалась к нему, положив голову ему на плечо. «Спасибо, что показала мне все это», — сказал он негромко. «Это только начало», — ответила она. «Я покажу тебе гораздо больше». В ее словах звучало обещание. Иван верил ему, не задумываясь о том, куда оно ведет. Он просто чувствовал ее рядом, пока машина везла их обратно в квартиру. К еще одной ночи, которая должна была закрепить все, что случилось за этот день и этот вечер.